Тогда навести мою Грунюшку с сыном. Может, им в чем надо будет помочь. Помоги. Они вышли на крайние запасные пути. Жандарм сейчас вел другой дорогой, стремясь держаться открытых мест и где посветлее. Против самой станции на рельсах нет ничего. Весь порожняк, словно метлой, смахнут налево по гаузам. Там остановлен и эшелон, в котором ехал Павел. Направо, в конце вокзала, только один короткий состав Меллера-Закамельского оцеплен караульными. Бережет свою жизнь барон. Бережет ее барону и Павел Бурмакин. Пройти туда, к депо, надо мимо этого состава. Здесь мертво, неподвижно, а там движение, крики. Опять истязают людей. Павла будто кто в грудь ударил. С той стороны от депо донесся неровный залп. Потом еще два одиночных выстрела приканчивают. Чью-то безвинную жизнь загубили, снимая шапку, проговорил Ваня. Зато убили, что человек работать хотел и дышать хотел. Да вот так-то, Павел. Бурмакин замедлил шаг. Ноги странно тяжелели, будто не он вел, а его вели на расстрел. Все забыть может человек. Это как потом забудешь? Эту кровь чем потом смоешь с рук? И встала в памяти смрадная каторжная тюрьма в горном Зерентуе, где мог он гордо нести свою честную голову, и представилась вся своя жизнь впереди, у которой это навсегда отнимет радость. Для того разве бежал он с каторги? Для того обливал он кровью своей щебень сопок Маньчжурии, чтобы стать у царя палачом, расстреливать братьев своих? «Стой!» — вдруг сказал он глухо и отошел в бок на положенное ему командирское место. «В колонну по одному стройся! За мной!» Он быстро пошел в сторону, а за ним потянулась покорная команде цепочка солдат. Мезенцев остался один. Жандарм остолбенел. Растерянно метнулся было вслед за Павлом. «Куда?» Рванул из кобуры револьвер, поворачиваясь к арестованному. Но тут ему сдавили горло жесткие пальцы Мезенцева. Бурмакина отвели к Меллеру-Закамельскому. Барон сидел в своем мягком кресле, утомленно выбросив на стол сухие старческие руки. С колонны чистого листа бумаги складывал петушка. Тут же бледный, подавленный, стоял капитан Константинов. Жандарм, держась рукой за горло, хрипло докладывал генералу об обстоятельствах дела. Меллер-Закамельский изучал лицо Павла. Нет, этот кресты заработал не дикой удачей, не случайно слетевшим к нему солдатским счастьем. Ремень. Этого мелкой жалостью не растопишь. И вовсе дело не в том, о чем хрипловатый жандарм говорит. Не потому только этот солдат взятого на расстрел отпустил, что старые приятели, друзья не оказались. Здесь большее. Будь он убежден, что расстреливать надо, он расстрелял бы и друга своего. Так это именно ты бежал с каторги и потом стяжал себе славу на поле брани во имя царя и отечества? — мягко спросил барон. Бурмакин помедлил с ответом. — Так точно, ваше превосходительство, как бы делая уступку генералу, — ответил он. — А почему же ты теперь отпустил злейшего врага отечества, когда ты был обязан его уничтожить? Ты совершил самое тяжкое воинское преступление. И опять Павел не спешил ответить, слегка повел плечом. Что я сделал, то сделал, ваше превосходительство. Капитан Константинов испуганно вскрикнул: «Бурмакин!» Скалон уронил на пол недоделанного бумажного петушка. Меллер-Закамельский встал. «Ты не хочешь отвечать?» «Так точно, ваше превосходительство. Ни к чему». Барон короткими шажками приблизился к Павлу. Тот стоял, не распускаясь.